Мне нужны друзья дизайнер. Хочу их работу и заполнить все сознание. Когда выпускник, мне возвращается желание. Желание жизни собственной давать старания. Давай без глотания, чётче говори. Я с малых лет знал, мне не нужно трахаться мозги. Ты столько лет спал, оглянись вокруг и посмотри. Совсем другой мир, и тебе нужен по нему гид. Я таковым могу быть, вместе с тобой по жизни плыть. Я покажу тебе все, что ты умудрился пропустить. Людям не нужен больше охуенный стал, что так звучит. Им только нужны треки, под которые можно дрочить. Этот альбом без мисов, не люблю безнализов. Если мне что-то не понравится, я скажу чисто. И похуй, если будет грубо, я скажу как мыслю. И этот бар, что сейчас слышал, 3:32 написан. Я перестал думать о будущем, и о прошлом тоже. Я не люблю красивых, по мнению общества, девок, ведь они все похожи. Мне ни разу не давали кулаком по роже. Ты диплан, если судишь о людях по их цвету кожи. На этот пиздецовый бит послушайте только, как сильнейший он шумит. Чтобы много знать, надо грызть науки гранит. Не пожму тебе руку, если ты не мытый и не брит. Корни строчка, бог, никто внимания не заострит. Я питаюсь хорошо, не заработаю гастрит. Этот трек написан в 5 утра, еще весь город спит. Я пишу текста, чтоб кто-нибудь сказал потом, ебать парень острит. Чётче говори, я с малых лет знал, мне не нужно трахаться мозги. Ты столько лет спал, оглянись вокруг и посмотри. Совсем другой мир, и тебе нужен по нему гид. Я таковым могу быть, вместе с тобой по жизни плыть. Я покажу тебе все, что ты умудрился пропустить. Людям не нужен больше охуенный стал, что так звучит. Им только нужны треки, под которые можно дрочить.